чьи обязанности входит собирать билеты. Посадочный талон возвращается пассажиру. Никакой реальной ценности он не имеет, но, насколько я могу судить, большинство пассажиров, большинство полагает, что для чего-нибудь он может понадобиться и предпочитает держать при себе. К сожалению, на обрывке сохранилась только часть слова «Фэруэлл» и число фамилии. Нет, фамилии нет. В таком случае это не слишком много дает, сказал капитан Баннерман. Это позволяет предположить, что будущая жертва, борясь с убийцей, схватила эту бумажку, она разорвалась поперек, и вторая ее половина либо сохранилась у убийцы, либо порхает на ветру вдоль пристани. Бумага могла валяться на пристани целая, когда жертва схватила ее, разумеется. И такую возможность нельзя исключать. Я бы скорее сказал вероятность. А как насчет второй половины? Когда сегодня утром я выехал в Портсмут, ее еще не нашли. Но вот видите, но если у всех остальных посадочные талоны сохранились, а, собственно, почему они обязаны их сохранять? Если не возражаете, мы обсудим это немного позже. Итак, тело было обнаружено полицейским констеблем на его участке за 5 минут до вашего отплытия. Муар — отличный парень и, кажется, весьма сообразительный, но и он ничего не мог сделать, чтобы вернуть вас. Говоря со мной по телефону из порта, Муар видел, как труба Фэруэлла исчезает в тумане. Группа наших сотрудников из Скотланд-Ярда отправилась туда и приступила к расследованию. Мы связались с вашей компанией, которая была чертовски озабочена тем, чтобы ваше отплытие состоялось. «Корабль был в полной готовности», — воскликнул Баннерман, «и мое начальство пришло к заключению, что у нас не имеется достаточных оснований задерживать вас, чтобы провести детальное расследование на судне. О, Господи! Таким образом, и было решено, что я поплыву с вами и постараюсь провести следствие по возможности тайно». «Что случилось бы?» — медленно начал капитан Баннерман, ни в коей мере не выказывая признаков недовольства, «если бы я этого не захотел. Вот вы и попались. Как тогда?» «Ну, — ответил Аллен, — я надеюсь, что вы не стали бы упорствовать. Я даже убежден в этом. Но, предположим, вы воспротивились бы, а я не стал бы спорить, что, впрочем, исключено. В результате разногласий вы остались бы с трупом на руках, не успев добраться до суши». Капитан Баннерман, по-прежнему упираясь ладонями в колени, подался вперед. Его лицо приблизилось вплотную к лицу Алейна. Кожа у него была цвета старого кирпича, а глаза такого пронзительно-голубого оттенка, который любому представителю сухопутной половины человечества помогает безошибочно узнать моряка. «Вы хотите сказать, — продолжал он свирепо, — что этот тип примется за свое и на корабле? До сих пор он совершал убийства каждые 10 дней, значит, он затаился примерно до Лас-Пальмаса или до Кейптауна. Я не могу поверить, что у меня на борту убийца». «Почему?» «Расскажите мне о нем», — Олень сказал. «Может быть, лучше это сделать вам? Вполне может статься, что вы правы. Я? Вы? Или любой другой? Можно мне закурить? Пожалуйста». Капитан потянулся за коробкой с сигаретами. «Если вы не против, я предпочитаю трубку». Олень достал трубку и, продолжая рассуждать, принялся набивать ее. «Подобные случаи с нашей точки зрения относятся к разряду самых трудных. Мы можем выследить карточного шулера, мошенника, мелкого воришку или вооруженного бандита и еще дюжину мерзавцев, основываясь на определенных особенностях их поведения и зная, к каким ухищрениям они прибегают. Особенности их ремесла вырабатывают у них определенные повадки, и, как правило, компанию они водят себе подобными. Совсем не то, когда человек, прежде не имевший никаких осложнений с полицией, допустим, разочаровавшись в жизни, начинает через каждые 10 дней душить женщин, оставляя на их лицах цветы. Здесь уже работа для психиатра, если бы этим когда-либо заинтересовалась психиатрия. Это всего-навсего один из примеров. Но примеров чего? Последствий дурных условий в семье, влияние слишком властной матери, удара по голове во время футбольного матча, придирчивости школьного учителя или излишней заботливости сердобольных бабушек и дедушек. Мне остается всего-навсего строить догадки точно так же, как и вам. Да, он есть. Он существует. Он может вести себя совершенно безупречно во всем, что касается самых разнообразных сторон жизни, кроме одной. Он может оказаться и очень часто оказывается бесцветной, ничем не примечательной личностью. 50 лет занимается своими ничуть не предосудительными делами, скажем, 50 лет, 7 месяцев и еще один день. А на следующий день после этого, выбежав на улицу, становится убийцей. Возможно, в его поведении и были определенные отклонения, которые он с большим трудом подавлял и над которыми в один прекрасный день потерял контроль. Как бы то ни было, силы, толкающие его на задуманное преступление, вырываются наружу. Поддавшись им, он становится чудовищем. «Ага», — повторил капитан Баннерман, — «чудовищем. Совершенно противоестественные вещи творятся там, где вы менее всего рассчитываете их обнаружить. В человеческих душах. С этим я готов согласиться, но и на моем корабле». Двое мужчин посмотрели друг на друга и... У Алейна замерло сердце. Он хорошо знал, что такое упрямство. Корабельная машина, работая на полную мощность на всех парах, гнала корабль в открытый океан по намеченному курсу. Туман рассеялся, и теперь на фоне солнечного морского пейзажа казался уже недоразумением. Попутная струя было послушно, и нормальный ритм движения установился сам собой. Англия осталась позади, и Фаруэлл, имея на то совершенно законные основания, взял курс на Лас-Пальмас. Часть пятая. «Что, по-вашему, я должен делать?» — спросил капитан Баннерман. «Положение, прямо скажем, своеобразное. Но мне хотелось бы узнать, чего вы добиваетесь?» «Выражаться любезнее я не умею. Слушаю вас». «Конечно», — согласился Алейн. «Вы очень любезны, я даже не смел на это надеяться. Для начала мне нужно сказать вам, чего я не хочу. В частности, я не хочу, чтобы стало известно, кто я на самом деле». «Вы это серьезно?» «Насколько я понимаю, должность ответственного за сохранность грузов устарела и мне не подходит. Могу я, скажем, быть служащим компании, направляющимся в ее контору в Дурбане?» Капитан Баннерман, посмотрев на него, очень внимательно заявил: «Такой человек должен был бы выглядеть весьма важной персоной». «Почему? Из-за возраста?» «Да нет, к возрасту это отношение не имеет, и к наружности тоже. Это скорее, — уточнил капитан Баннерман, — ну, общее впечатление, что ли». «Боюсь, что я не совсем вас...» «На больного вы тоже не похожи. Когда мы в предпоследний раз ходили в открытый океан, мы брали с собой одного из двоюродных братьев управляющего. После курса лечения он выходил из белой горячки. На него вы совсем не похожи. И, откровенно говоря, на сыщика тоже». — добавил капитан Баннерман желчно. «Ну, что поделаешь. Вы всегда были ищейкой?» «Не совсем». «Так вот», — сказал Баннерман, — «предоставьте это мне». «Вы двоюродный брат президента компании и направляетесь в Канберру через Дурбан в какую-нибудь там миссию или что-нибудь в этом духе. Существует множество придурацких предлогов для того, чтобы плыть в Канберру. Во всяком случае, все поверят любому из них. Вы полагаете, никаких сомнений. Вполне подходит. А кто ваш президент? Сэр Грэм Хармонд? Вы говорите о таком маленьком, толстеньком человечке, который таращит глаза и заикается? Пожалуй, согласился капитан Беннерман, уставившись на Алейна. Если вам больше нравится оставаться на такой характеристике, я с ним знаком. Вы мне не говорили об этом. Он сам скажет, ладно, так и быть. Мне лучше не пользоваться своей фамилией. Она уже промелькнула в газетах. Как звучит Ч.Дж.Родерик? Родерик? Ну да, это и есть мое имя, но оно еще не появлялось в печати. Всегда проще отзываться на имя, к которому привык. Он на мгновение задумался. Нет, пожалуй, для полной безопасности буду Бродериком. Это не ваша фотография была в последнем вечернем Геральде? Там была фотография, черт подери. Подождите минуту. Капитан отправился в свою каюту и вернулся с экземпляром газеты, которую так заинтересовала мистера Кади. Он развернул ее на странице приложения, где был снимок красотки Берил Коэн и суперинтенданта Алейна. «Я тут похож?» — спросил Алейн. «Нет, хорошо. Может быть, и можно уловить какое-то сходство. Кажется, что рот у вас чем-то набит. Так и было». «Понятно», — мрачно произнес капитан Баннерман. «Несмотря на это, придется рискнуть. Я думаю, вы предпочитаете проводить большую часть времени в одиночестве. Напротив, я собираюсь как можно больше находиться среди пассажиров. Для чего?» Алейн помолчал минуту, затем спросил. «Вы хорошо запоминаете числа?» «Числа? Можете вы, например, вспомнить и подкрепить показаниями свидетелей то, что вы делали 15 числа прошлого месяца между 10 и 11 вечера, 25 между 9 вечера и 12 ночи и вчера вечером за полчаса до отплытия?» Капитан Баннерман засопел и забормотал что-то себе под нос. Наконец он произнес: «Во всех трех случаях не смогу». «Ну вот, видите?»